Кир покончил с колбасою и, ни с кем не считаясь, набросился на тортинку. Станислав Дембо несколько раз проглатывал слюну, пожирая глазами тортинку, но ничего не сделал для ее спасения. «Однако», — прошипел он в ярости, — «ваша собака, по-видимому, совсем изголодалась. Ни кусочка не оставила, ни крошки». «Но почему же вы не убрали хлеб?» — спросил профессор Трукса. «Хлеб, видите ли, зачерствел. А к маслу у меня в жаркую погоду просто отвращение. Я бы к ним все равно не притронулся». Оба ученых снова взялись за работу. Но для Дембо, казалось, инцидент еще не был исчерпан. «Вы, господа, недовольны, по-видимому?» — спросил он вызывающе, — «что я накормил вашу собаку своим бутербродом. Странно, что находятся люди, отказывающие собственной собаке в корме, даже когда он им не стоит ни гроша». Профессор Трукса спросил своего друга, не считает ли он целесообразным подыскать другую скамью. «Молодой человек, по-видимому, хочет вызвать ссору. Чтобы Дембо не понял его слов, профессор Трукса воспользовался наречием северных туарегов, а именно, ради вящей безопасности, диалектом одного давно уже вымершего племени». Станислав Дембо, казалось, действительно вознамерился не дать ученым продолжать работу. «Не находите ли вы странную мою мысль подарить свой завтрак чужой собаке?» — обратился он раздраженно к профессору. «Подумаешь, как это важно. Немного колбасы и хлеба. За 64 геллера их можно раздобыть в любой бакалейной лавке. Вы полагаете, может быть, что нужны особые трюки или уловки, чтобы раздобыть хлеба и колбасы?» «О, конечно же, нет», — учтиво сказал изумленный профессор. «И вы, сударь, вероятно, очень любите животных», — прибавил он. «Но какая же ты славная собачечка!» — воскликнул Станислав Дембо в неожиданном приливе восторга. «Ты прелесть какой песик! Не отдадите ли вы мне собаку совсем? Нет? Жаль. Ей было бы у меня хорошо. Станислав Дембо, разрешите представиться. Дембо, кандидат философских наук». «Такую собаку я давно уже ищу. И откуда у нее такая славная розовая мордочка? Ах ты моя собачонка! Да подойди же ты ко мне, хочешь сахарку?» «Иди, Кир», — сказал надворный советник, — «подай господину лапу». Кир бесхитростно подошел к Станиславу Дембе и поднял переднюю лапу.